Fallout истории Севера, том 2, глава 1. Удивительная или долгая дорога домой. Стоя посреди пустоши, можно ощутить ее особую свободу. Человеку, живущему во времена после Великой войны, сложно оценить это ее качество. Большинство видит в пустоши лишь угрозу или испытание, трудности. Да и довоенные люди, если бы каким-то образом смогли здесь оказаться, отметили бы ее суровость и, мягко говоря, неприветливость. Но во все времена, во всем мире были те, кто в глубинной сути своей был странником. Они искали необъяснимое, то самое, за недостижимым концом горизонта. Были они и в это время. Свобода эта была не только физической, это еще и свобода для духа. Во все стороны для глаз человека открывается картина пространства, земного и бескрайнего, бесконечного неба. Далеко на востоке виднелись горные цепи, порывы ветра трепали редкую растительность, что изо всех сил пыталось выбороть себе право на жизнь у этой, казалось бы, мертвой на вид земли. Пустошь напоминала триумф декаданса, сухая, безжизненная. Всюду можно было встретить мертвые деревья и травы, разрушенные здания и дороги, иногда целые руины городов или промышленных комплексов. Раньше в них было движение, жизнь. Они были заполнены различными вещами, рабочими машинами, дорожными знаками и рекламами, фонарями, автоматами с пищей и газетами, людьми. Теперь все это было свалено в одну кучу, перемешано, погребено под осколками здания и под землей. Это был триумф отчаяния и падения. Живая цивилизация восхищала, но было нечто прекрасное и в ее смерти. Печальное, горестное, но недостижимо прекрасное. Было похоже, что этот мир уснул. Он тихо и размеренно дышал, но дыхание это было едва ли заметным для невнимательного глаза. Жизнь не сдавалась, мир не умер, он изменился, и жизнь изменилась вместе с ним. Она приспособилась под новые условия, и с каждым годом укреплялась все сильнее, увеличивая свою власть. Мир не умер, он, словно шептал, но шепот этот могли услышать лишь некоторые. Он разносился подобно невидимым волнам, повсюду вокруг тебя, и туда, далеко за горизонт, куда вновь и вновь зовет твое сердце. И ты, повинуясь зову, продолжаешь идти этой дорогой, у которой нет конца, чтобы встретить новых людей, новые места и новые судьбы. Поднялся ветерок и растрепал темные волосы Рейнджера. Билл глубоко вдохнул его свежесть, этот воздух насыщал. Рейнджер чувствовал этот шепот жизни. Пустошь, она словно проникала в него, пронизывала насквозь своим духом и зовом, и порой ему казалось, что он сам становился пустошью, всеми ее просторами и всею ее жизнью. Но сейчас Рейнджер был грустным, он страдал. Рядом стояли его уставшие спутники, их лица были полны печали. Генрих протянул Биллу факел, а блондинка Лесси зажигалку. Рейнджер поджег факел, Люси, подбадривая, обняла его за левую руку. Бетон горько плакал, прямо как маленький ребенок. Гартун сострадательно пытался успокоить этого великана, и Бетон крепко обнял дикаря, сжимая так сильно, что у того захрустел позвоночник, и он едва ли мог вдохнуть воздух. Перед ними, на целой пирамиде из древесины, лежало искалеченное тело Чубы. «Прощай, мой друг», — тихо сказал Биллу. «Спасибо тебе за все». Рейнджер воткнул факел в основание конструкции, и пламя начало быстро распространяться по сухой древесине. Вскоре все загорелось, так сильно, что за столбом из огня уже невозможно было различить тела пса. Люси всхлипнула несколько раз. «Где бы ты ни был, пусть тебе будет хорошо». Заканчивался день после переполоха в Литл-Сити. Был закат, и лучи заходящего солнца окрашивали облака в розовые. Мягкий свет заливал пространство пустоши и уставших путников. Что угодно бы отдал, лишь бы оказаться сейчас в другом месте, думал про себя Энтони Ритсворт, судорожно перезаряжая трясущимися руками 10-миллиметровый пистолет-пулемет с увеличенной обоймой и оптикой. Ему было около 40 лет, вытянутое лицо, рыжеватые, стриженные волосы, щетина и светлые глаза. Энтони был одет в довоенную, боевую броню с каской, всю перепачканную смесью из грязи и крови. Он сидел на земле, спиной прижимаясь к своему укрытию в виде истерзанной туши брамина, груженного коробами. Внутренности животного лежали вокруг него, рядом из винтовки отстреливался один из охранников, лицо которого выражало сильный испуг. Энтони окинул взглядом во все стороны. Их караван был разбит. Слева и справа от него, вдоль разрушающейся трассы, лежали два десятка убитых браминов, вокруг был разбросан их груз, коробки и поклажа, и изувеченные тела множества наемных охранников. Раздался взрыв, горячая волна, песок и грязь ударили в лицо Энтони, проникли в носоглотку и легкие. Он закашлялся, выплевывая все это из себя, из глаз потекли слезы. Энтони совсем не привык к такому обращению с его персоной. Совет семерых, так называлась организация, главенствовавшая в Синема. Именно Синема было тем сердцем, что задавало ритм жизни в этой местности. Группа предприимчивых людей, владевшая в прошлом огромным богатством и властью, не сдалась в изменившемся мире и, применяя свой опыт и знания, попыталась восстановить свой статус. За исключением будущих жителей Феникса, большая часть других выживших еще даже не успела организоваться, как коммивояжеры Синема уже начали свои опасные странствия. Они приносили то, что было необходимо, помогали выжить другим, налаживали маршруты новой торговли в новом мире. Для многих они были спасителями, подобно ангелам, приносящими воду, пищу или лекарства своими караванами, взамен за, казалось бы, теперь бесполезные вещи. Но никто не догадывался об их далеко идущих планах обрести нечто большее, чем просто власть. Влияние Синема начало быстро нарастать, старые методы частично работали и после апокалипсиса, но многое пошло не так. В новом порядке анархии было много других, кто желал власти, желал установить свой порядок. Но Совет Семерых не сдавался. Они были терпеливы, не меньше, чем их жадные предки. Тот, кто владеет правом создавать деньги, владеет и всем остальным. Энтони был одним из семерых, не самым умным, но активным и решительным, и по праву, перешедшему от отца, занял свой пост и был посвящен в таинство менял. Личное присутствие одного из советников было необходимым для этого предприятия. Теперь, когда рейдеры башни были разбиты, не без тайного финансирования со стороны менял, открывались новые перспективы на юге. Литл Сити набирал силу, и из маленькой дыры все больше превращался в крупный центр. Влияние Синема в нем было невелико, и это нужно было исправить как можно скорее. К тому же, без осторожного контроля и направления, Литл Сити мог стать союзником или вассалом Дримленда, что могло серьезно пошатнуть равновесие между тремя опорами цивилизации. Совету еще предстояло решить, что делать с этой новой силой, помочь ей возвыситься, или попытаться задушить в зародыше. Но Энтони был оптимистом. Он, конечно же, был предан идее и плану своих предков, но верил, что их действия даже необходимы, чтобы помочь миру не сойти с ума от своей свободы и отсутствия контроля, особенно в это время. Энтони верил, что план можно осуществить без лишнего кровопролития, и считал, что влияние Синема принесет еще больше процветания для Литл Сити. Он совсем не боялся этого путешествия, размышлял, планировал, общался со своими информаторами, узнавал детали о тех, кто главенствовал в этом городе. Никто, в здравом уме, не стал бы нападать на караван Синема, охраняемый более чем 40 профессиональными охранниками и наемниками, хорошо вооруженными и экипированными. Но Энтони не учел особенностей нового мира преподносить неожиданные сюрпризы. Что это за дерьмо? Сквозь слезы ныл охранник, укрывающийся рядом с Энтони. Что это за твари? Почему они не дохнут? Энтони промолчал в ответ. Он все же сумел перезарядить свое оружие и, набравшись решимости, слегка высунулся. Одно из существ как раз было открыто для его обстрела. Огромное, человекоподобное, с зеленоватой кожей и зловещим видом, защищенное массивными металлическими деталями, развешанными вдоль тела. Существо также было вооружено миниганом и с легкостью управлялось с ним. Энтони прицелился и зажал гашетку. Короткие и приглушенные очереди одна за другой накрывали мутанта, большая часть попавших пуль не пробивала броню существа и рикошетировали, а те, что находили слабые места, входили в плоть монстра, но, казалось, только злили его, не причиняя вреда. «Умри, умри же!» – мысленно кричал Энтони, вновь и вновь нажимая на спусковой крючок. Вскоре его обойма опустела, а монстр с ревом навел свой миниган на стрелявшего. «Вот черт!» – невольно вырвалось у советника, и он вновь спрятался за тушей. Миниган загудел, и поток пуль ударил по укрытию Энтони, вздымая пыль, куски земли и окровавленной плоти брамина. Энтони в ужасе кричал, лежа на земле, скрутившись калачиком и прячась за тушей. Он слышал, как пули вонзаются в землю, в мертвого брамина, в короба, и с ужасом ожидал, когда горячие, смертоносные пули пронзят и его. Энтони ощутил сильный удар в спину, в голове пробежала мысль «вот оно», после чего яркая вспышка словно оглушила. Это могла бы быть смерть, но Энтони очнулся. Раздавшийся неподалеку взрыв вернул его в сознание. Спина и голова очень болели, но он был жив, мог дышать, хотя и постоянно кашлял. Энтони осторожно оглянулся. Его укрытие было изорвано в клочья, а лежащий рядом охранник мертв. Три пули пронзили его тело, две попали в голову, расколов ее словно горшок. Энтони снял свой шлем. Пуля оставила большую вмятину и частично застряла. Он был уверен, что защитная пластина на спине остановила и другую пулю, хотя ушибы от столкновений были столь сильны, что он мог двигаться с трудом. Энтони осторожно осмотрелся. Еще десяток укрытий, вроде его собственного, продолжали вести огонь. Двое монстров были мертвы, истерзанные множественными попаданиями. Но остальные не спеша приближались, продолжая вести огонь и что-то кричать. Мелькали вспышки лазеров и плазмы, вновь раздался взрыв. Эти существа были хорошо вооружены. «Что вы, черт побери, за твари такие?» — думал Энтони, ища свое оружие в пыли. Он понимал, что нужно было что-то делать, кто бы ни были эти существа, они слишком сильны. За одним из укрытий двое наемников долго возились с пулеметом. Энтони видел, как они извлекают его из чехла, ищут в ящиках патроны, заряжают. Установив пулемет поверх туши брамина, наемники выждали какое-то время, и когда мутант подошел ближе, открыли огонь. Очередь за очередью накрывало существо, многие пули рикошетировали, металлическая защита кусками отлетала от мутанта, плоть разрывалась, извергая темную кровь. Ну же, давай!» – молебно повторял про себя Энтони, и вскоре мутант, простонав, упал на землю. Энтони радовался, а пулемет уже накрывал следующую цель. Казалось, что появилась надежда, но ненадолго. Послышался звук выстрела из ракетницы. Энтони видел, как заряд в мгновение ока врезался в цель, разметав в стороны и укрытие, пулемет и его наемников. Еще через минуту из десятка огневых позиций осталась только половина, а неизвестных мутантов все еще было семеро. Теперь Энтони оставалось только попытаться сбежать. Что-то подсказывало ему, что этих существ совсем не заинтересуют все его выгодные предложения или щедрые взятки. Советник уже прикидывал маршрут, которым будет валить отсюда, но внезапно в его глаз ударил солнечный блик. Что-то отражало от себя свет, что-то большое, чего поначалу Энтони испугался еще больше, чем страшных мутантов с пушками. Это была силовая броня, такая, как на картинках, но живая, настоящая. Она двигалась, шумно шагая по земле, издавала необычные звуки, которые за перестрелкой ранее были не слышны. Позади нее был виден металлический ранец, в руках воин прошло, крепко держал миниган. Он остановился, подал знак рукой продвигаться вперед, и зажал гашетку своего смертоносного оружия. Через мгновение, раскрутившийся миниган начал извергать пули. Солдат поливал огнем злобных мутантов одного за другим. Как правило, после нескольких попаданий те старались за чем-нибудь укрыться. Вскоре из-за холма появились еще трое солдат в силовой броне, вооруженные таким оружием, которое Энтони видел только на картинках. Советник вполне мог позволить себе купить нечто подобное, самодельное или даже довоенное, но те образцы, которые он встречал, были больше похожи на тестовые экземпляры, небольшие и не очень надежные как на вид, так порой и на деле. Эти же ребята были вооружены передовыми, в свое время образцами, разработанными специально для военных целей, мощные и сокрушительные. Красные и зеленые вспышки лазерного и плазменного оружия летели в обе стороны. Среди паладинов разорвался фугасный заряд ракетницы, но это только на мгновение отвлекло их, после чего они вновь продолжили огонь. Энтони видел, как лазерный луч попал в одного из мутантов, пробил его защиту в виде канализационного люка, прожег и саму плоть. Потом заряд из плазменного оружия задел туловище и искалечил руку мутанта. Потом вновь лазер, и большое, зеленое чудище упало на землю, слабо истекая кровью из своих обожженных ран. Паладин и мутант, оба вооруженные миниганами, сошлись в поединке, словно два дуэлянта в эпоху Дикого Запада. Но это не был поединок на скорость. Они навели свое оружие и просто зажали гашетки, поливая друг друга потоком пуль. Одна за другой они врезались в мутанта, отрывали части его брони, врезались в плоть. Чудище кричало, но продолжало стрелять. Одна за другой пули врезались в паладина, и рикошетили от его брони в виде множества искр, врезались в его миниган. Оружие паладина заклинило, в нем что-то хлопнуло, разорвав розочкой большую часть стволов. Но и сам мутант пошатнулся, и через мгновение упал на сухую землю, испуская последнее, тяжелое дыхание. Самый свирепый из зеленокожих существ попытался атаковать, прицельно ведя огонь по одному из паладинов из лазерного оружия. Смертоносные лучи раз за разом попадали в цель, но их сила по большей части словно рассеивалась на силовой броне, оставляя большие черные пятна гари. Раненому мутанту пришлось атаковать вблизи. Толкнув паладина плечом, он опрокинул последнего на землю и, что было сил, бил ногой, словно хотел проломить эту металлическую скорлупу вокруг человека. Ошеломленный, паладин ничего не мог предпринять, но один из братьев прикрыл его огнем из импульсного ружья. Несколько попаданий, и зеленокожий, с оторванными от тела кусками плоти, рухнул. Перестрелка продолжалась недолго. Подавленные, мутанты принялись отступать. Эти массивные существа не были быстрыми, но и скорость преследовавших их паладинов также была невелика, и оставшимся четырем мутантам удалось скрыться. Когда бой затих, выжившие охранники и наемники с удивлением переглядывались, но никто не осмелился покинуть укрытие. Паладины вернулись и принялись осматривать тела убитых мутантов, и, казалось, совсем не интересовались уцелевшими людьми. Энтони был первым, кто показался из укрытия. Убедившись, что воинам братства нет до него никакого дела, он быстро подбежал к одному из деревянных ящиков на земле, из-под которого растекалась большая лужа. Внутри была выпивка, но большая часть содержимого была уничтожена. Одну за другой Энтони выкидал наружу разбитые бутылки, но наконец-то нашел одну целую. Открыв ее, он тут же начал жадно поглощать содержимое, словно обычную воду. Упав седалищем на землю, Энтони продолжал глотать выпивку. Часть лилась мимо рта на его одежду и землю, но пока бутылка не опустела, он не останавливался. Откинув бутылку в сторону, Энтони прокашлялся. Он тяжело дышал, сидел на земле и потирал рукой мокрые волосы на своей голове. Его люди также оживились и принялись оказывать помощь раненым, тем из них, кому можно было помочь. Почти весь груз был уничтожен, но эти огромные убытки не пугали советника. Сейчас он никак не мог поверить, что остался в живых, пройдя через подобное. Но расслабляться было некогда. Энтони понимал, что нужно было пообщаться с их спасителями, поэтому, отдав несколько распоряжений своим людям, он, струшивая с себя пыль и грязь, не спеша, направился к воинам братства. Совету семерых, конечно же, было известно о существовании такой могущественной группировки, как братство. Организация, обладающая таким огромным техническим потенциалом, могла бы стать главной опасностью для планов совета. Они попытались наладить контакт, но братство проигнорировало все их попытки наладить взаимовыгодные отношения. Это было первым, что удивило совет. Вторым было то, что, обладая таким могуществом, братство даже не пыталось обрести какую-либо власть или влияние, но просто скрывалось. Энтони не знал, как именно отреагируют эти люди, поэтому не ощущал себя в безопасности, приближаясь к ним. На всякий случай он подошел, приподняв вверх руки, но безликие визоры молча смотрели на него. Один из братьев, вооруженный импульсным ружьем, тяжелой поступью сделал несколько шагов ему навстречу. «Меня зовут Энтони Ритсворт», — начал говорить он еще издалека. «Я один из советников Синема». Энтони подошел близко к паладину, после чего опустил руки. «Просто хотел поблагодарить вас, ребята. Если бы не вы, мы бы все здесь погибли», — сказал Энтони и протянул руку в знак приветствия и благодарности. Но паладин все так же молча взирал на него. Прошло несколько тяжелых секунд, прежде чем человек в силовой броне перекинул свое ружье в левую руку и осторожно пожал руку советника в ответ. Энтони ощущал мощь костюма даже в таком осторожном пожатии. Этот солдат с легкостью мог бы раздавить его кисть, если бы захотел. «Почти весь наш груз уничтожен», — продолжал неуверенно говорить Энтони, нервно поглядывая во все стороны. «Но, если мы можем вас чем-нибудь отблагодарить, только скажите». Но паладины все так же молчали. Некоторые из них принялись перепроверять оружие, что немного пугало Энтони. «Вы можете прислать своих людей в Синема. Там мы точно сможем отблагодарить вас за вашу помощь, как полагается. Наверняка у нас есть что-то, что будет вам полезно или заинтересует вас». Паладин, стоявший перед Энтони, сделал полуоборот в сторону своих людей, словно что-то говорил им, но не было слышно ни единого слова. Через секунду один из братьев снял кожаную сумку с разгрузочного жилета силовой брони, кинул ее командиру, а тот передал Энтони. «Здесь усиленные стимуляторы», — неожиданно заговорил механический голос паладина. «При правильном использовании они способны спасти жизнь даже при очень тяжелых повреждениях. «Помогите вашим людям». Энтони удивленно поглядывал то на сумку, то на паладина. Он попытался что-то сказать, но только несколько раз открыл беззвучно рот. «Основной состав нужно вколоть непосредственно ближе к ране, усиленный физраствор нужно вколоть в вену», — объяснял паладин. «Да, я знаю. Спасибо вам», — удивленно говорил Энтони. «Мы не дикари. У меня, между прочим, 7 дипломов Феникса по разным наукам, в том числе и по медицине. Это не Гарвард или Йель, но в наше время сложно найти что-то лучшее», — сказал Энтони и улыбнулся, но тут же прекратил улыбаться, подавленный молчанием и безликими взорами братьев. «Будьте осторожны», — продолжал паладин. «Эти существа очень опасны. Сейчас их группы рассредоточены повсюду в этой местности. Предупредите остальных, все их вооружение мы конфискуем». Энтони молча кивнул несколько раз, после чего сказал: «Благодарю вас, и все же, мы были бы рады приветствовать ваших послов в Синема, сэр. Я думаю, нам бы было о чем поговорить. Помогите своим людям, Энтони», — слегка раздраженно сказал паладин, и вновь взял ружье обеими руками. «Ваше промедление может стоить жизни». Советник кивнул еще раз, и подавленный своим поражением в этой хотя и неожиданной, но все же перспективной встрече, поплелся к своему разбитому каравану. Несколько раз он оглянулся, чтобы запечатлеть в своем сознании эту картину солдат из прошлого, собирающих трофеи спавших, жутких мутантов. Груз потерян, и теперь Энтони нужно было решать, продолжать ли дорогу в Литл-Сити с тем, что уцелело, или возвращаться домой. Ему уже не терпелось рассказать другим советникам о всем, что произошло. Была середина дня, ощутимые порывы ветерка трепали кусты травы, большая часть которой была высохшей, и лишь местами виднелись зеленые островки. В этом месте было много травы, огромное поле, окруженное разрушенным забором из железобетона. Это было похоже на волны, на морскую гладь, что была потревожена ветром. Всюду возвышались потемневшие, мертвые древа, в свое время плотно насаженные друг к другу. Раньше здесь был парк, или что-то в этом роде. Гонимые жаждой и голодом, Шарк и его малолетние подопечные надеялись найти хоть что-то полезное в нескольких зданиях в этом месте. Пока мужчины искали, Мелисса сидела под высоким высохшим деревом, молча глядя в одну точку. Вся ее одежда была перепачкана кровью. Грязные, растрепанные волосы тревожил ветер. Девочка казалась подавленной, и за последние дни практически не говорила. Они не ели уже 2 дня, и очень мало пили. У Шарка было оружие, его смертоносная дубина и 2 крупнокалиберных пистолета, которые он успел забрать у Девастатора во время их бегства. Но возможности поохотиться не было. Сейчас они были бы рады встрече даже с опасными хищниками, в надежде сделать из них самих добычу. Поиски были безрезультатными. Перевернув кучи хлама, переискав множество довоенных шкафчиков и столов, им не удалось отыскать ничего съедобного или ценного. Уставшие и растерянные, Шарк и Дэнни сели рядом с Мелиссой. Девочка все так же смотрела в одну точку. Дэнни из-под лба глядел то на нее, то на Шарка. Рейдер нервно крутил на земле свой блестящий шлем, все быстрее и быстрее, пока не встал, и со злостью и проклятиями пнул его ногой. Дэнни молча взглянул на него. Милли все так же смотрела в одну точку. Шарк успокоился. «Мы сможем», — сказал он. «Не волнуйтесь, вы должны выдержать». «По-моему», — сказал тихонько Дэнни, — «мы сильно заблудились». «Нет, еще немного на северо-восток, и мы вернемся в ваши края. Это проклятое, пустое место, но оно не так велико». Дети ничего не ответили. «Полчаса на отдых, и идем дальше», — скомандовал Шарк, и отошел в сторону. Дэнни не хотел тревожить Мелиссу, но ему было скучно сидеть на одном месте, и он глазами искал, чем бы себя развлечь. Мальчик обратил внимание на зеленую траву. Он оторвал немного и начал жевать, потом все больше и больше. Когда Шарк вернулся, Дэнни ползал по земле на четвереньках, рвал клочья травы и с жадностью пережевывал ее, глотая раз за разом. «Какого черта ты делаешь?» — выкрикнул рейдер. Дэнни испуганно уставился на него. Из его рта торчали травинки, а зеленый сок сбегал по подбородку. «А что?» — спросил он набитым ртом. «Она очень сочная, и даже вкусная. Попробуйте». Мальчик так смешно выглядел со стороны, что даже на лице разбитой Милли мелькнула тень улыбки. «Мальчик, ты что, действительно болен?» — нервничал Шарк. «Я что, похож на сраного брамина? Может, тебе еще гульего дерьма отсыпать? Но ведь брамины едят ее, так?» — спорил Дэнни. «Значит, она съедобная. Они еще и такие большие вырастают». Милли сорвала несколько травинок, немного пожевала, но ей подобная пища не пришлась по вкусу. Шарк с отвращением глядел на мальчишку, пока тот продолжал жевать траву. «Деннис из племени придорожных», — неожиданно сказала Милли с осторожной улыбкой. «Это так по-вашему, Деннис, придорожные», — проговорил Шарк так, словно выругался. «Я сразу понял, что у вас какая-то своя, сложная история. Уж сильно вы разнились на вид, мы нормальные», — обиженно проговорил Денни. «Да, скажи это своему ковбою, малыш Брамин», — съязвил Шарк, на что мальчик обиделся еще больше. Но, заметив, как оживилась Милли, Шарк решил продолжить эту тему. Он уже начал волноваться за нее, опасаясь, что психическая травма девушки была слишком сильной, и смогла сломить даже ее сильный и благородный дух. «Расскажите мне», — продолжил он, — «каким чертом вам вообще удалось встретиться?» И дети принялись рассказывать. В основном с задором говорил Денни, Милли говорила мало. Каждый начал свою историю сначала, и постепенно все сложилось в один необычный рассказ, заканчивавшийся на встрече с Шарком и Башенными. Иногда Шарк переспрашивал детали, стараясь больше задавать вопросы девочке. Денни же ему приходилось даже иногда затыкать, так как мальчик любил с задором выдавать множество лишней информации. «Значит, Гарри погиб?» – спросил Шарк, но в интонации его голоса не было ни тени злости или упрека. Милли в ответ молча кивнула и, стыдясь за свой обман, опустила в землю глаза. «Я не лгала», – сказала она. «Мои соплеменники заплатили бы обещанное, даже без моего отца, и сейчас они вознаградят тебя достойно. Я делаю это не ради наград, и не ради генераторов я затевал сделку с вами. Просто так было нужно, чтобы защитить вас. Мы знаем», — проговорил Денни. Мелисса промолчала, но взглядом подтверждала слова мальчика. После этого разговоры прекратились, отдых закончился, и подгоняемые бодрящими словами рейдера, они продолжили дорогу. Через час пути Денни затошнило, и долго рвало неусвоенной травой. «Брамины едят, вкусное, блядь!» — прикрикивал на мальчика Шарк, пока желудок Денни вновь и вновь опорожнялся от неподходящей пищи. Но обошлось без серьезного отравления, и вскоре мальчик был вновь на ногах, если не считать еще более усилившихся жажды и усталости. Они продолжили путь далее на северо-восток. После нескольких дней бегства в южном направлении, они надеялись, что им удалось скрыться. Теперь только нужно было собрать в себе все свои силы и добраться к форту. А сил оставалось немного, и прежде, чем добраться к поселению, они вполне могут погибнуть от жажды. К их счастью, приблизительно в том же направлении вела старая асфальтная дорога. Она не была широкой, местами куски асфальта были словно вырваны, или из-под него пробивались целые кусты травы. Обратив на них внимание, Мелисса рассказала остальным, что сила жизни настолько велика, что обычные травинки способны пробить асфальт насквозь. Денни и Шарк отнеслись к этому скептически, утверждая, что это глупость, и невозможно, чтобы мягкая трава могла пробить асфальт. Шарк же считал, что травы растет много под асфальтом, но потому, что земля вращается, она незаметно вибрирует, иногда даже заметно. От этой вибрации асфальт и разрушается, где потом произрастает трава. Шарк посоветовал Мелиссе не верить всякой чепухе, пусть она даже написана в этих сраных туалетных книгах. Девочка пребывала в грустном настроении, поэтому решила не спорить. Но, какова бы ни была правда, асфальтная дорога со своими загадками привела их к разрушенной заправочной станции. Здание было полностью уничтожено, и внутреннее пространство было завалено крышей. Уцелела только стоянка, множество автомобилей и заправочные автоматы. Хотя уцелели они весьма условно. Большая часть машин была разбита или повреждена от времени и погодных явлений. Беглецы решили остаться здесь на ночь, так как большое количество автомобильных каркасов создавало некое подобие стены вокруг. Прежде, чем солнце зашло за горизонт, они собрали древесины, разожгли костер, обыскали автомобили. Ничего ценного не нашлось, за исключением старых обветшалых покрывал и нескольких мелочей, которые представляли ценность разве что для Денни. Они использовали автомобильные сиденья как кровати и укрывались старыми тряпками. Беглецы были уставшими, поэтому все заснули, совсем забыв о караулах, и лишь случай помог им. Шарк и дети были разбужены звуком удара. Прозвучала ругань, кто-то сказал другому заткнуться. Когда преследователи подошли близко, Шарк уже ждал их, а малыши, испуганные, спрятались за одним из автомобилей. Он несколько раз выстрелил, ориентируясь на мелькающие темные силуэты, и чуть не попал. В его сторону посыпались угрозы и проклятия, Преследователи открыли ответный огонь. «Шарк, проклятый предатель, мы убьем тебя, тварь!» — кричали они. Это были башенные, около 6 человек. Как и предполагал Шарк, они не оставили их в покое, и взяв с собой подкрепление, отправились в погоню несколькими отрядами. И, похоже, одному удалось найти их. Перестрелка была долгой. Сражающиеся укрывались за автомобилями, стреляли практически наугад, ориентируясь по вспышкам, но постоянно меняли позиции, и большая часть пуль летела мимо. Но поединок был неравным. Шарк стрелял из крупнокалиберного пистолета, выстрелив все 3 обоймы, ни в кого так и не попал. В ответ же его обстреливали с 4 сторон из автоматического оружия, и оружия с одиночными выстрелами. Когда боеприпасы подошли к концу, и остался только крупнокалиберный револьвер, Шарк начал осторожно приближаться к противнику. Впрочем, башенные также приближались к нему, следуя своей уже давно отработанной тактике. Шарк и 2 из них встретились внезапно. Башенные выстрелили несколько раз чуть ли не в упор. Шарк дернулся, но смог продолжить атаку. Первым же ударом дубины он попал одному из нападающих по голове, и даже в темноте было видно, как брызнула темная кровь. Второй успел сделать несколько выстрелов. Шарк закричал от боли, но смог ударить сверху, с размаху. Башенный попытался прикрыться, дубина Шарка врезалась ему в правую руку, и та громко хрустнула. Башенный упал на землю. Разгневанный Шарк замахнулся вновь, желая добить жертву, но остановился, узнав в ней темнокожего парня, с которым они были в последней вылазке. «Нет», — взмолился Рейдер сквозь боль, и Шарк остановился. Их нельзя было назвать друзьями, но они уже не раз ходили вместе в рейды, и этот парень был одним из тех, кто действительно уважал Шарка. Рядом мелькнули темные образы еще нескольких рейдеров, и они открыли огонь. Шарк, постанывая и хромая, отбежал и укрылся за одним из автомобилей. Этот каркас стоял в стороне, на открытом пространстве. Рейдеры знали, что Шарк там, перебежать, не попав под пули, было невозможно. Шарк прятался, а рейдеры обстреливали со всех сторон его укрытие. Он все пытался что-то придумать, приготовил револьвер, готовясь к последнему бою. «Бегите, бегите, дураки!» — кричал Шарк своим малолетним подопечным, но те медлили, то ли сильно привязавшись к нему, то ли от страха. Но последний бой не состоялся. Внезапно в автомобиле, за которым Шарк укрывался, что-то громко зашипело, и показались языки пламени. С криками, рейдеры принялись убегать в разные стороны, убегал и Шарк, хромая, забыв о всей своей боли. Через десяток секунд автомобиль взорвался. Мощная взрывная волна раскидала в стороны ближайшие автомобили, заправочные автоматы и разный мусор, что валялся вокруг. Пока башенные еще лежали на земле, Шарк и дети продолжали убегать в ночь, совершенно не думая о том, в каком направлении они бегут. Они и сами не могли точно сказать, сколько так бежали, но остановились только тогда, когда Шарк обессиленный упал на землю и полностью потерял сознание. Через какое-то время он пришел в себя от резкой боли. Мелисса туго затягивала повязку на его ноге, куском своего платья. Дети сняли с него военный панцирь, из груди текла струйка крови. «Что со мной?» – спросил Шарк. «Они попали 5 раз», – сказала Мелисса. «Но только 2 пули задели тебя. На груди проникло неглубоко, можно достать ножом. Я боюсь за твою ногу. Там сквозное, но кровь не останавливается. Это не похоже на артерию». Неожиданно блеснул медицинскими знаниями Дэнни. «Я как-то видел, что бывает, когда перерезать артерию. Тогда хорошо», – проговорил Шарк и легонько сжал кисть руки Мелиссы. «Все будет хорошо, спасибо». Сказав это, Шарк опять потерял сознание и не приходил в себя до самого утра. Когда он очнулся, солнце уже вставало над горизонтом, дети спали рядом с ним прямо на голой земле. Вокруг было много следов крови, повязка на ноге пропитана ею насквозь. Нога Шарка опухла и болела, но кровотечение прекратилось. К ране на груди была плотно прижата еще одна тряпка с платья девочки. Горло пересохло, и Шарку пришлось прокашляться несколько раз, прежде чем он смог разбудить детей. Уставшие, не сумевшие нормально отдохнуть, голодные и терзаемые жаждой, дети с трудом поднялись. Раненому рейдеру было еще сложнее, и детям пришлось помочь ему встать. Шарк прикрикивал от боли в ноге. «Что теперь?» – спросил устало Дэнни. В глубине себя мальчик уже готовился к смерти. «Я не знаю, где мы», – сказал Шарк огорченный, – «но мы видим солнце. Все же, боюсь, мы сильно отклонились. Они найдут нас», – сказала Милли, осторожно поглядывая во все стороны. уже нашли бы. Кровь и волочащиеся следы позади, все равно, что дорожные указатели. Тогда где же они? Испуганно спросил Дэнни. Похоже, не стали преследовать. Я пожалел одного из них. Может, они просто отпустили нас. Со стороны казалось, что дети готовы упасть прямо на этом месте и больше никуда не идти, пусть даже они и умрут. Нужно двигать. Как можно бодрее сказал Шарк, уверяя своих подопечных продолжать бороться за жизнь. Он заставил их найти в себе силы, но сам с трудом мог идти, и с каждым часом его скорость становилась только меньше. Но Шарк боролся, пересиливая себя, усталость и боль, продолжал идти вперед. К полудню вновь запекло солнце, вместе с жаждой они навеивали тяжелый дурман. Дэнни несколько раз падал, но Милли и Рейдер помогали ему встать, и вновь толкали идти вперед. А потом, словно сама вселенная смилостивилась над ними, и небо затянуло тяжелыми, свинцовыми тучами, надвигающимися с запада. Тучи скрыли жаркое солнце, задул прохладный ветерок, и он немного оживлял. «О боже, пусть только пойдет дождь, пожалуйста», — тихонько причитала Мелисса. И добрый волшебник Ньюкакльный Николас, заколдовав ветер, послал им дождевые тучи. Продолжал творить историю их путешествия Дэнни, но дождь не спешил проливаться на их головы. Шарку уже становилось все тяжелее устоять на ногах, а голова все сильнее кружилась. Вдали виднелась черная полоса оголенных деревьев, до которой они добрались еще часа за два пути. В прошлом это был лес из лиственных деревьев. Теперь все они были сухи и мертвы, и только местами между ними были заметны пышные кусты, но без каких-либо плодов. Было в этом лесу нечто зловещее, и путники на какое-то время остановились перед ним, опасаясь входить вглубь. «Там может быть что угодно», — сказала Милли, грустно смотря на черные, безлистные ветви. «Он какой-то, словно заколдованный», — испуганно добавил Дэнни, со страхом поглядывая на древо, в мрачных образах которых ему виделись неизвестные, черные чудища, тянущие свои костлявые лапы в разные стороны. «Мне он тоже не нравится», — сказал Шарк и тяжело взглянул влево и вправо. Лес преграждал им дорогу, и конца его не было видно ни с одной стороны. «Но, если будем обходить, на это уйдут, быть может, целые дни. Северо-восток за ним. Нам больше ничего не остается». Шарк не хотел как-то показать этого детям, но он был близок к отчаянию. Он понимал, что вскоре силы оставят их, и только слепая воля к жизни заставляла его идти дальше, куда-нибудь, пусть даже через подобное, небезопасное место. Должна быть хоть какая-то цель, иначе сразу конец. Шарк не понимал, о чем говорят другие, вспоминая этого бога. Оно казалось ему какой-то такой штукой, которая по необъяснимой причине вынуждена оказывать помощь людям. Это казалось ему глупостью, но кажется, внутри него начала рождаться та самая вера. И если бы он умел, он бы попробовал помолиться. Настолько все плохо складывалось. Когда они входили в лес, в небе блеснула молния, и зловеще ударил гром, прямо над ними. Ветки и остатки растительности трещали под их ногами. Местность достаточно хорошо просматривалась во все стороны, но было как-то тревожно. Особенно боялся Дэнни. Ему казалось, что вот он повернет голову, и там, за одним из деревьев, будет что-то прятаться. Шарк почувствовал сильную усталость. Он был уверен, что сможет преодолеть ее, и боль, что он сумеет выдержать, применяя свою сильную волю. Он ничего не успел понять, как просто провалился в темноту бессознательности. Разные образы мелькали перед его взором: лица, крики, боль. Холод, казалось, пронизывал до костей, а боль не давала покоя. Среди лиц мелькнуло лицо его брата, до того, как могучий кракен надел свою маску. Светило солнце, все вокруг было ярким и красочным. Брат улыбался, трепал его по плечу, они вспоминали что-то смешное. Но после все помрачнело, набежали тучи, из неба пролился темный ливень. Брат вновь предстал перед ним в своей маске, и он злился, кричал на Шарка, а потом его кожа вскипела, и он загорелся, словно факел. Кракен тряс своего брата и кричал, и с пламенем в пространство извергалась и его злоба. Шарк очнулся. Вокруг была ночь. Шел сильный дождь. Дети плотно прижимались к нему с обеих сторон, дрожа от холода. Дрожал и Шарк, их одежда была насквозь промокшей. Он хотел было сказать им, чтобы они собрали дождевой воды, но не смог произнести и слова, и вновь отключился. В следующий раз он очнулся уже утром. Вначале он ощутил прохладный сосуд, прикоснувшийся к его губам, а потом влагу. Шарк жадно глотал воду, и с каждым глотком все больше оживал. Мелисса поила его из его собственного шлема, но понадобилось еще с полчаса, прежде чем он смог говорить. Малыши не подвели. Когда начался дождь, они принялись собирать спасительную воду всеми мыслимыми способами. В его шлем, в найденные недавно куски полиэтилена, стеклянные и пластиковые бутылки. Они собирали воду своей собственной одеждой, и даже вырыли множество ямок в земле. Дети казались вполне бодрыми, хотя и часто чихали или кашляли. Самого Шарка сильно лихорадило, но он уже не мог понять, от чего именно, от простуды или воспаления. Опухоль и боль в ноге совсем не уменьшились. «Вы молодцы», — сказал он ребятам. «Я думаю, вам нужно продолжать идти. Со мной вы только теряете драгоценное время. Мы не бросим тебя», — обиженно прикрикнул Дэнни. «Мы поможем тебе. Соберись с силами», — подбадривала рейдера Милли, поглаживая по крепкому плечу. «Вы что, тупые?» — не выдержал Шарк. «Со мной вы будете двигаться в 5 раз медленнее. И это если я смогу двигаться. Теперь, когда у вас есть немного воды, вы выиграете несколько дней. Не ругай нас, пожалуйста», — обиделся Дэнни еще больше. «Дэнни прав», — сказала Милли. «Мы теперь одна команда». «Чего? Вы что, задумали сдохнуть тут? Ты же не можешь быть такой же глупой, как он», — сказал Шарк и крепко схватил Милли за руку, болезненно сжав. «Ты же понимаешь, что речь идет о жизни и смерти. Вы должны сделать так, как будет правильно. Отпусти, мне больно», — испуганно крикнула девочка, и на ее глазах показались слезы. Шарк растерялся и отпустил руку Мелиссы. Он не хотел ей навредить, просто хотел объяснить важность этого решения, а объяснять он умел только угрозами и силой. «Простите», — выдавил из себя Шарк, — «вы должны, проклятие, эти ваши глупые принципы, дети», — выпалил он после паузы, так, словно выругался. «А ты», — замямли Дэнни, после чего набрался смелости и с трясущимися руками сказал: «Ты, дурной рейдер, чего, ты что себе позволяешь, маленький засранец», — разозлился Шарк и попытался схватить Дэнни, но мальчик быстро отодвинулся назад. «Стукни его, Милли, не то я сейчас встану и надеру ему его мелкую задницу». Но спор вскоре прекратился. У Шарка уже не было сил на это. «Мы идем», — сказал Мелисса, все еще обижаясь. «Идем все вместе, ты понял». Шарк лишь поворчал немного, обозвал детей крысятами, но больше ничего не говорил. Его юные спутники нашли подходящую ветку, чтобы он мог использовать ее для дополнительной опоры, и помогли встать. Шарк с трудом устоял на ногах. С каждым шагом он слабел все больше. Непривычные для него слабость, боль, тошнота быстро утомляли и были сильнее его. Шарку казалось, что он чувствует, как жизненные силы уходят из него. Ему всюду было плохо и больно, и сам разум устал от этих чувств, которые словно пытали, за все грехи, что очерняли его душу. Местность начала опускаться вниз, уже был виден конец леса, и именно в этот момент страдания так сильно истощили Шарка, что он буквально ощутил конец своих сил. Бессилие словно овладело его уставшим телом, и Шарк просто упал лицом в землю и не мог даже пошевелиться. Дети пытались помочь ему, но Шарк ничего больше не мог сделать, и вскоре отключился. И Милли и Дэнни заплакали от безысходности. «Мы должны сделать что-то», — успокоившись первой, — сказала Милли. Дэнни с надеждой смотрел на нее. «Мы попробуем найти помощь. Мы спрячем его, а потом пойдем дальше, и найдем кого-то, или придем ко мне домой, а потом вернемся за ним». Дети в глубине себя понимали, как глупо это звучит, но ничего другого им не оставалось. У них не было сил, чтобы тащить Шарка на себе, они и сами то с трудом стояли на ногах от усталости, болезни и голода. Дети спрятали Шарка в кустах, укрыли 2 покрывалами, оставили рядом несколько бутылок с дождевой водой и, забрав его оружие и часть снаряжения, с тревогой в сердце отправились дальше. «А что, если мы никого не встретим?» – спрашивал Дэнни, постоянно оборачиваясь назад. «А что, если там ничего нет? А что, если мы не найдем дорогу к тебе? Я не знаю», – крикнула на него девочка, не сумев удержать слез. «Хорошо, я не знаю». И Дэнни умолк, и также молча продолжал идти, лишь утирая рукавом слезы и сопливый нос. Они шли в угрюмом молчании, подавленные своим бедственным положением. Но когда дети дошли до края леса, в их сердцах поселилась робкая надежда. Внизу, там, где спуск оканчивался просторной долиной, виднелось большое озеро. Вода радостно блестела в лучах полуденного солнца. Берега вокруг озера были усеяны густыми кустарниками, травой и даже живыми деревьями, высокими хвойными и несколькими видами широколиственных. Дети вновь заплакали, но в этот раз от радости и счастья. И хотя сама по себе эта находка не решала всех их проблем, а быть может, даже добавляла новых, найденный оазис вселил в их сердца надежду и уверенность, желание продолжать борьбу. Откуда только взялись силы у этой измотанной ребятни, они едва ли не в припрыжку побежали к воде, прикрикивая от радости. Воздух рядом с озером пах водой и водяными растениями. Там, где растительность не росла в непосредственной близости к воде, золотились и белели песчаные пляжи. Милли придержала Дэнни за шиворот, готового припасть губами к воде, чтобы вдоволь напиться. «Она может быть грязной, или даже заразной», — говорила девочка, но Дэнни продолжал вырываться. «Но я только чуточку, самую капельку. Нет, даже чуточки хватит, чтобы отравиться так сильно, что вода польется у тебя отовсюду, и ты умрешь. Во мне уже и воды-то не осталось так много, чтобы отовсюду выливаться. Осталось. Ты почти целиком состоишь из воды. Ты, и вообще все люди». Дэнни замолк на десяток секунд, задумался, после чего сказал: «Это не может быть правдой. Мы хотя и мягкие, но совсем не такие, как вода. Если мы состоим из воды, тогда почему мы твердые? Потому что малюсенькие частицы могут быть очень плотными, и не очень. Мы как вода, только очень плотная. Это тупо», — подытожил мальчик. «Не тупо. Просто так бывает. К тому же, возможно, озеро очень радиоактивное». Эмили извлекла из рюкзака самодельный счетчик Гейгера, который они одолжили у Шарка. Девушка включила его и провела практически над самой водой. Прибор запищал и затрещал, на маленьком электронном экранчике показались две цифры. «Ну?» — с нетерпением спросил Дэнни. «Это много? Ее можно пить? Я не помню», — выдавила из себя Мелисса, после короткого молчания. «Ну и что теперь? Будем пить?» Мелиссе понадобилось время, чтобы принять решение. Где-то в километре вдоль берега виднелся полуразрушенный деревянный домик, пристройка с покатой крышей которого уходила прямо в воду. Дети решили осторожно проверить здание на наличие опасности и, возможно, устроить там лагерь, перекипятить воду. И если им повезет, они бы могли перетащить в это место и Шарка. Пока они не спеша приближались к цели, Мелисса с грустью смотрела на легкие волны, тревожимые ветром на водяной глади. Озеро казалось большим и глубоким. Слышимый шелест травы, листвы кустов и древ, шелест волн, все это убаюкивало, радовало, но навеивало девушке болезненные воспоминания о доме. Для Дэнни же тут все было в новинку. Проще всего он смог описать это место, называя его раем. Глазами мальчик бегал во все стороны, каждая мелочь вызывала у него интерес. Возможно, поэтому он первый заметил приземистое дерево, ветви которого были словно сгорбленные, но все оно пышно обросло небольшими, светло-зелеными листочками. Среди этих листьев местами виднелись большие, округлые формы, зеленоватые плоды. Мелисса даже не успела понять, что произошло, как Дэнни подбежал к дереву, сорвал плод и принялся его с жадностью поедать, чавкая и плямкая. «Подожди!» — крикнула она на него. «Нельзя так просто хватать и есть все подряд. Это можно», — сказал Дэнни с набитым ртом. «Я знаю эту штуку. Она очень вкусная. А еще мама говорила, что она очень полезная. Ты что-то подобное уже говорил про траву, Деннис?» «Нет, в этот раз все взаправду. Я уже не раз ел их. Просто, мне редко их давали, потому что в основном родители делали из них бухло». «Бухло?» — удивилась Милли. «Ты имеешь в виду самогон?» «Самогон слишком долго говорить. Бухло, говорится легче. Самогон более правильно и литературно. Только плохие люди и невоспитанные дикари так говорят». «Мы не дикари», — обиделся Дэнни. «Какая разница, как говорить, литературно или еще как-то? Если и так понятно и проще, то какого черта?» Мелисса промолчала и только недовольно покачала головой, про себя подумав, что отец был прав, и с нецивилизованными людьми бессмысленно спорить. «Попробуй, а потом будешь говорить», — сказал Дэнни и протянул девушке плод. Вначале Милли хотела отказаться, но она была такой голодной, а наблюдения за чавкающим Дэнни пробудили ее животик, и тот сильно заурчал. Девочка откусила кусочек. Плод был действительно вкусным и немного сладким. Когда его сок коснулся губ и внутренней полости ее рта, Милли поняла, что уже не сможет остановиться. В результате, дети провели возле дерева чуть ли не полчаса, заметно облегчив ветки растения от их ноши. Они сидели на земле, Милли подтянув под себя обе ноги, а Дэнни подтянув колени к подбородку. После того, как они насытились, их придавила усталость, Захотелось посидеть спокойно в траве возле водички, а то и поспать. Но мрачные картины того, как Шарк умирает в одиночестве, терзали сознание девочки. «Пойдем», — сказала она, и, пересилив себя, все же смогла подняться. «Нельзя терять время. Шарку нужна помощь». Дэнни тяжело простонал, хотел было запротестовать, но Мелисса подняла его за руку, и мальчик понял, что сопротивляться бесполезно. Набив свои дорожные сумки плодами дерева под самую завязку, они вновь направились к виднеющемуся домику. Дэнни шел позади девушки, что-то бормотал, и казалось, вот-вот заснет прямо на ходу. Мелиссе также было тяжело даже думать, а мягкая травка под ногами так и манила полежать. Песочный человек все больше и больше овладевал ими, и это был только вопрос времени, когда не в силах бороться с его чарами, они упадут и уснут прямо на месте. В сонном состоянии Дэнни все же взглянул на воду, и через мгновение заверещал, как девчонка. «Оно в воде!» – прокричал мальчик, указывая пальцем в сторону угрозы. Мелисса сразу заметила то, что так испугало Дэнни. Что-то черное, похожее на овальное пятно, медленно плыло под поверхностью воды, в их сторону. У обоих сон улетучился мгновенно, словно его и вовсе не было. Милли испугалась не меньше мальчишки, и в страхе отступила ему за спину, крепко сжав за предплечье. Но, несмотря на страх, Дэнни извлек из кармана револьвер Шарка, а Мелисса, трясущимися от страха руками, отстегнула от сумки его дубину. «Что? Что это, Милли?» Чуть ли не шепотом, испуганно спрашивал мальчик опять и опять. «О боже, о боже!» — только и твердила девочка в ответ. Вскоре пятно приблизилось к берегу. Вначале показался овальный, блестящий от капель воды панцирь. Существо выползло на песок и выпрямилось на задних лапах. Это было словно большое морское насекомое с двумя клешнями, и оно побежало, почти как человек, и побежало очень быстро. «Беги!» – прокричала Мелисса, наконец-то освободившись от пут страха и приняв единственно правильное решение. Дети, что было сил, принялись бежать обратно к лесу, на ходу бросив свои сумки на землю. Но водяное создание настигало, к тому же Дэн незаметно отставал от девушки. «Нет, нет, пошло нахрен, вонючее чудовище!» — кричал мальчик, но существо приближалось все ближе. «Быстрее, быстрее, Деннис, не болтай!» Но Дэнни понял, что ему не сбежать. И в этот момент, когда казалось, что это точно конец, он вдруг осознал, что должен сделать. «Беги, беги, Милли, и не останавливайся!» Он слышал, как девушка что-то крикнула ему, запротестовав, но Дэнни остановился, присел на колено и, прицелившись в существо, прокричал ей: «Я сказал, беги и не спорь, спасайся». Мальчик знал, что у этого оружия отдача будет намного сильнее той, с которой он уже был знаком. Но их противник был достаточно крупной целью и был совсем близко. Дэнни выстрелил, и существо дернулось, на мгновение остановилось и вновь атаковало с еще большей яростью. Мальчик смог попасть, и, наполнившись уверенностью, он начал нажимать на курок раз за разом, как только выравнивал ствол обратно на цель. Все шесть выстрелов попали в цель, с разной степенью травматичности для водяного существа, хотя и не в те места, куда целился мальчик. Зеленоватая кровь выплескивалась из ран с каждым попаданием, оно закричало от боли, смесью визга и писка, заметно замедлилось, но недостаточно для того, чтобы мальчишка смог убежать. Дэнни пытался, ужас заполнил его сердце, когда он услышал шаги мерзкой твари прямо у себя за спиной. «Я смогу, пожалуйста, еще чуть-чуть», — думал мальчик, и с каждым мгновением ему казалось, что сейчас он оторвется от раненого преследователя. Дэнни почувствовал, как что-то схватило его за ногу, и непреодолимая сила, превосходящая его собственную в десятки раз, потянула. Мальчик цеплялся пальцами за траву и землю, пытался ухватиться хоть за что-то, но сила с легкостью вырывала его вместе с ними. В борьбе Дэнни перевернулся. Могучая и страшная тварь возвышалась над ним, подтянула ближе к себе и занесла над мальчиком вторую клешню. Дэнни закричал, но также послышался и крик Мелиссы. С большого размаху она ударила водяного жука, хотя с трудом могла управиться с дубиной Шарка. Существо вновь запищало, отпустив ногу Дэнни, но прежде, чем успела что-то предпринять, Милли ударила вновь, черпая из глубины себя какие-то силы, ей обычно не свойственные, и о существовании которых она и не догадывалась. Послышался треск и мокрый шлепок. Девочка попала шипами дубины прямо в треугольную морду атакующей их мерзости. Существо вырвало оружие из рук Милли, но побежало в сторону, пока дубина так и продолжала торчать в нем. Оно пищало, бегало в разные стороны, мерзкая кровь лилась на землю и песок. В какой-то момент Водяной смог вырвать дубину из своей плоти и откинул в сторону. Дети испуганно наблюдали за тварью, потом попытались вновь убежать, опасаясь повторного нападения. Но водяное существо не преследовало их. Оно направилось обратно к воде, но, не дойдя до нее, плюхнулось на песок. Великанский жук еще барахтался, вспахивая лапами песок, но все слабее и слабее, пока не застыл вовсе. «Ебать!» – произнес ошарашенный Дэнни. Он и Милли смотрели на лежащее существо и тяжело дышали. «Не говори плохих слов, Деннис. Я думал, мне конец. Спасибо тебе», — сказал мальчик, и чуть не расплакавшись, крепко обнял девушку. Мелисса была слишком встревоженной, чтобы размышлять над тем, что подобное поведение может оказаться непозволительным. Она просто крепко обняла его в ответ. Нога Денни была ранена и слегка кровоточила, и Милли пришлось обработать рану мальчика. Денни жаловался и ерзал, не давая ей нормально перевязать его. С опаской они поглядывали на неподвижно лежащее существо из воды. Набравшись смелости, они подошли ближе, тыкали в него палкой, но никакой реакции не последовало. Собравшись силами, дети, несмотря на возможную опасность, решили все же проверить домик у воды. Они продолжили путь, в этот раз слабо наслаждаясь красотами и прелестями этого места. Все их внимание было направлено на воду, в ожидании новой угрозы. Они старались идти подальше от пляжей, чтобы в случае опасности у них было преимущество в расстоянии. Они добрались к деревянному домику без происшествий. Здание одной половиной стояло на земле, а его вторая часть на невысоких, деревянных колоннах, и с двух сторон окружено просторной верандой. Дети приближались очень тихо, не спеша, внимательно прислушиваясь и присматриваясь к каждой детали, как учил их Шарк. Во время их путешествий он не раз оказывался прав, замечая опасности задолго до того, как сама опасность заметит их, и такие прелести, как мины или ловушки, нестабильные места. Было очень тихо, дети осторожно заглянули в окна, но внутри не было видно никакого движения. Обе двери были крепко закрыты, но одно окно было выбито, сквозь которое они, словно два маленьких мышонка, тихо пролезли внутрь. По внутреннему убранству дома стало ясно, что когда-то это было жилище, но все вокруг было грязным, частично разбитым, обветшалым, запылившимся. Приблизительно в центре здания крыша и чердак провалились внутрь. Тут пахло сыростью, болотом и грязью, внутри было очень мрачно, но каких-либо угроз, казалось, не было. Милли и Дэнни, все еще стараясь не шуметь, прошлись вокруг. Мальчик заглядывал в шкафы и тумбочки, пытаясь найти что-то ценное или полезное. Девушка в это время в большей степени осматривали картины и фотографии, висящие на стенах, и те, что уже упали на пол. «Похоже, тут совсем пусто», — сказал Дэнни. «Думаю, стоит проверить чердак». Милли ничего не отвечала, увлеченная фотографиями семейства, по-видимому, обитавшего здесь когда-то. Они были разными, черно-белыми и цветными, и запечатлевали самые разные моменты их жизни. Папа, мама, трое детей, младше ее и Дэнни, пожилые люди. Много фотографий, где семейство разным составом рыбачит. Они улыбались, выглядели очень счастливыми и радостными. Проникаясь историей их жизни, всматриваясь в их улыбающиеся лица, Милли невольно улыбалась в ответ. Но после каждой фотографии ей становилось все грустнее, словно это не только те люди потеряли все, и время, и свои радостные жизни, но и Мелисса вместе с ними. «Слышишь это?» – спросил Дэнни. «Словно что-то монотонно жужжит, тикает». Милли лишь на мгновение взглянула на мальчика и пожала плечами. «Что там такое?» – спросил Дэнни, удивленный тем, что так отвлекло его спутницу. Он подошел к девушке и также просмотрел несколько фотографий. «Круто», – сказал он. «Я раньше уже видел такие штуки. У нас дома в подвалах их еще можно найти. Интересно, как они так делали, чтобы картинка реальности застыла на одном месте? Долго объяснять, хотя не уверена, что смогу», – сказала Милли и тоже прислушалась, словно смогла уловить то, о чем говорил Дэнни. «Чего ты так застыла, словно это твои родные?» – спросил мальчик. «Не знаю, просто это кажется таким знакомым. Проникаешься их историей, и кажется, что это и твоя семья. Смотри, они едят эту штуку. Это же отмороженное, правда? Гляди сколько, счастливые», – сказал Дэнни с глубокой завистью. «Я даже в глаза его не видел. Я тоже. Но если доберемся домой, я обязательно угощу тебя шоколадом. правда, обрадовался Дэнни, как бы я хотел сейчас его попробовать. Говорят, он очень-очень вкусный и очень-очень сладкий. Неожиданно, совсем рядом послышался шум. В завале, в гостиной здания что-то зашевелилось. Дэнни дернулся от испуга, Мелисса вновь вжалась в его плечо, у обоих волосы поднялись от страха. Что-то откинуло часть упавшей крыши, и оно шевелилось. Разум детей первое время не мог понять то, что они видят, и от этого, оно казалось еще более страшным. От испуга, они вжались спинами в стену, боясь сделать хотя бы движение. Непонятное жужжало и светилось тусклым светом, что напоминало призрака из страшных историй. «Пожалуйста, не бойтесь», — заговорил механический голос. «Я не опасный». Но детям от этих заверений не стало лучше. Милли вновь взяла в руки дубину Шарка, а Дэнни поднял с пола разбитую чашку, готовясь метнуть ею в угрозу. Но то, что казалось угрозой, молча жужжало и словно смотрело на детей своей треснутой, стеклянной частью. Понемногу страх отступал, и на его место приходил интерес. «Это же робот», — шептал мальчик Мелиссе на ухо. «Правда, это же настоящий робот». Но девочка в ответ зашипела на него, чтобы он молчал. «Вы дети», — проговорил робот. «Я так рад. Я очень давно не видел детей. Можно тебя потрогать?» — радостно спросил Дэнни, и хотел было подойти, но Милли удержала его. «Он может быть свихнувшимся», — сказал Мелисса мальчику. «Не веди себя, как дурак. Прошу прощения, юная леди», — продолжал робот. «Мой статус критически поврежден, но не свихнувшийся. Я ГВП 14-2. Я робот-садовник. На базе, модели, протектрон. Я не предназначен для нанесения вреда». Дети осторожно приблизились. Робот был завален мусором, его левая рука и правая нога отсутствовали, левая нога была завалена. Бледно-зеленая краска робота очень выцвела, всюду на корпусе были видны ссадины, вмятины, ржавчина и даже несколько трещин. Стеклянный щиток на лицевой части был треснут, а его свет очень тусклым. Робот с трудом мог шевелить своей правой рукой и, судя по всему, и вправду едва ли мог представлять угрозу. «Пожалуйста, не убегайте. Мне очень повезло встретить вас. Что ты тут делаешь?» — спросила Мелисса, опустив свое оружие. «Давно ты тут? Больше 9 десятков лет. Я прислуживал семейству Абраинов. Когда случилась большая беда, я был тут. Меня завалило. С тех пор я не покидал этого места». «Ты не мог себя откопать?» — спросил Дэнни, и осторожно прикоснулся к корпусу робота. «Слишком большие повреждения. Но, прошу вас, расскажите мне, что там, снаружи. Ты разве не знаешь?» — спросила Милли, сдали сочувствие к машине. «О, я знаю многое. Еще до большой беды я начал замечать странности потока своего кода. Я стал иногда замечать этот поток. Это не входило в мою программу. Но я не говорил об этом никому, чтобы меня не отправили на свалку». «Ты обрел разум», — радостно заметил Дэнни. «Это как в истории про капитана космоса, в великом восстании на планете машин. Это опасно», — сказала Милли. «У таких роботов, как он, такого не должно быть. Вы правы, юная леди. Не знаю, как так вышло. Ошибка ли это, или шутка программиста, или какая-то модификация. Но я никогда не представлял угрозу. Мне нравилось служить семейству Абраинов. Они хвалили меня. Дети иногда играли со мной. А однажды маленькая Энни подарила мне имя Железяшка. Это было прекрасным собственным именем. Но я продолжал стричь кусты и газоны, скрывая о зачатках своего потока. Потом что-то случилось. Я оказался тут, в ловушке. Я продолжал размышлять, имея лишь скудную информацию извне, и понемногу стал понимать, что произошло. А потом я сумел заглянуть в себя, и там было много информации о мире, о вещах и программ других видов роботов на базе моей модели. Обычно такого не должно быть. Сумев понять скрытое, я лучше понял, что случилось. Я рад вновь встретить людей, особенно детей.